Разглагольствование Кощея о его чистой душе еще больше развеселили Люцифера. «Не вижу ничего смешного», — обиделся Кощей. «А что ты предлагаешь?» — спросил Люцифер, вытирая стерильными перчатками выступившие от смеха слезы. «Ну, как и положено, душу после смерти». «Тоже мне стандартный бланк!» — перешел в наступление Кощей. «Где это видано, чтобы душу сразу забирать? Что-то я не помню таких прецедентов». «Ишь ты, какой эксперт нашелся!» — продолжал веселиться Люцифер. «Значит, говоришь, после смерти?» «Ну да». «После смерти Кощея Бессмертного? Ха-ха! Неплохой каламбурчик получился. И как долго прикажете ждать смерти вашего бессмертия?» Люцифер выразительно посмотрел на Кощея. Последний, видя, что дьявол уже не смеется, почувствовал себя неуверенно. «Ну, обычно ведь, когда сам того естественной смертью, значит...» «Ну что ж, не договорились». Сокрушенно вздохнул Люцифер, стягивая резиновые перчатки. «Тогда остается только уладить вопрос о компенсации, и можно отправляться домой, в пекло. Извольте оплатить неустойку, ваше бессмертие». «Какую такую неустойку?» — насторожился Кощей. «Заложенный вызов», — любезно пояснил дьявол. «С вас полцарства. Себе можете взять любую половину. Наша фирма всегда предоставляет клиентам право свободного выбора», — доверительно сообщил он ошарашенному Кощею. «Нет», — затряс головой Кощей Бессмертный. «Мы так и не договаривались». Глаза Люцифера внезапно вспыхнули красным огнем. Одним прыжком он слетел с трона и оказался рядом с хозяином замка. «Но ты скелет ходячий!» Дьявол двумя мохнатыми пальцами подцепил за манишку съежившегося Кощея, подтянул его поближе и, жарко дыша в лицо, продолжил. «Я тебе че, пацан? Туда-сюда в преисподней прыгать? А что такое счетчик? Слыхал?» Кощей испуганно замотал головой. «Сейчас услышишь. С тебя полцарства, понял? Через 3 дня все отдашь. Ну так как? Мою долю сразу оприходуем? Или мне через 3 дня зайти?» Внезапно, вновь став любезным, поинтересовался Люцифер, отпуская манишку Кощея. «А может, вернемся к первоначальному тексту договора?» — робко попросил Бессмертный. «Можно», — лучезарно улыбаясь, согласился Люцифер. «Я же говорил, наша фирма предоставляет полную свободу выбора своим клиентам». «Разумеется, с маленьким изменением», — рискнул добавить Кощей. «Опять?» — грозно насупил брови Люцифер. «Совсем, совсем маленьким», — залевизил Бессмертный и, получив разрешающий кивок дьявола, продолжил. «Предлагаю спорную фразу с момента окончания чуть-чуть подкорректировать. Ну, скажем так, через 1000 лет после окончания». «Ты испытываешь мое терпение». 500. «Довольно». 200. «Вернемся к неустойке». 100. Безнадежно махнув рукой, дьявол щелкнул пальцами, и медицинские принадлежности с легким хлопком исчезли в воздухе. Полотно с треском вырвалось из рамы, аккуратно свернулась в рулон и нырнула под мышку Люцифера. Благодарствую за подарок. Дивная картина. 50, ну 10. Завопил Кощей, видя, что Люцифер, не шутя, собирается в родные пенаты. Я навещу тебя через 3 дня. Пообещал дьявол. Год. Ты можешь дать мне год? Рассердился Кощей. Могу. Месяц. Полгода. 2 месяца. 4. 3. И больше не проси. По рукам? По рукам. Кощей впечатал свою костлявую ладонь в волосатую длань Люцифера. Но излагай свои проблемы. Покровительственно похлопал Кощея по плечу дьявол. Я в полном твоем распоряжении. Понимаешь, с Иваном, дураком, никак справиться не могу. Угораздило тебя. А ну-ка поподробнее. Кощей принялся излагать грустную историю своей безответной любви. Под конец он так расстроился, что не удержался от скупой мужской слезы. Люцифер, дав выплакаться себе в жилетку, роль жилетки добросовестно выполнил его безупречный фраг. Озабоченно произнес. «Да, ваше бессмертие, дело твое тухлое. Однако попробуем разобраться». Из воздуха перед Люцифером возник огромный фолиант и автоматически открылся на нужной странице. «Так-так», — пробормотал дьявол, — «как срок подошел, ты, значит, Ваньке обратно дорогу открыл, а Василису с челядью, чадами и домочадцами в зверушек превратил. Думал, что Иван от вида ее страшного открещиваться начнет. Любовный пыл в нем угаснет, а с ним и силушки поубавится. Тогда вы его скопом и возьмете. Я все правильно излагаю? Истину глаголит твоя книжица. Всю подноготную в раз выложила. Вынужден вас огорчить, ваше бессмертие. Весь ваш план Василиса изначально скомкала. Селенок целиком заклятие снять у нее не хватило. Но свои коррективы она внесла. Цена твоей ворожбе — 3 денька и 3 ночи, а потом к ним облик прежний вернется. Но самое главное — власти ты над ними с того момента иметь никакой не будешь. — Почему? — взвился Кощей. — Потому, — отрезал Люцифер, — любое колдовство тогда против тебя и обернется. — Это как? — А вот так. Захочешь, скажем, ее в лягушку превратить, и сам станешь зелененьким в пупырышку, уразумел. — А что же мне делать-то? — испугался Кощей. «Не дрейфь, есть у меня ладейка. Ивану 3 ночи в посаде переночевать надо было. От зари до зари, как штык. Стоит ему только нос за частокол сунуть, пока не рассвело. Они все твои. Делай с ними все, что твоей душе заблагорассудится. Вот только с Иваном не все понятно. А что такое?» Да что-то тут княженция моя мудрит, мямлит, ни да, ни нет, не говорит. Во-первых, выбрался он из 39-го царства не сам по себе. Кинжал помог. Василиса на него свою ворожбу наложила. Во-вторых, 39-е царство его так обломало, что от прежнего Ивана мало что осталось. А в 39-м царстве... Кощей, такие дела творятся. Люцифер сокрушенно покачал головой. Если Иван дурак, 3 года около новых русских крутился, я тебе не завидую. — Почему? — заволновался Кощей. — Я свои лучшие кадры сейчас туда на стажировку отправляю. — Это тебе ни о чем не говорит? — Ты? — поразился Кощей. — У них есть чему поучиться. Люцифер улыбнулся. — А уж их методы ведения переговоров — просто прелесть. — Да уж, — пробормотал Кощей, поежившись. — Вижу, оценил. Понимающе кивнул Люцифер. — Ну, да ладно, к делу. Свои кадры гробить, ты уж извини, у меня желания нет. По опыту знаю, с дураками связываться себе дороже будет. — Это как понимать? — возмутился Кощей. — Душу, так почитай, сразу оттяпать норовишь, а когда дело в кусты? — Не суетись, — оборвал его Люцифер. — Все оформим в лучшем виде. Тебя волнует результат? — Ну, будет тебе результат. Есть в этих местах одно симпатичное болотце. Обосновались в нем мои бывшие подданные. — Это что, черти, что ли? — Они самые. — А как понять, бывшие? — А очень просто. Независимости дурачкам захотелось. Объявили свое болото суверенной территорией. — И ты их отпустил? — поразился Кощей. — Ну, разумеется. — Да это у тебя все разбегутся. — Для того и отпустил, чтобы остальные не разбежались. — Не понимаю, — замотал головой Кощей. — Совсем ты меня запутал. — Это ваше бессмертие, не для средних умов. Деликатно намекнул дьявол. — А где уж нам уж? — обиженно засопел Кощей. — Ну, будет тебе, не дуйся. Для шибко умных поясняю. Вновь не удержался от шпильки Люцифер. Отпустил их на вольные хлеба специально, в назидание другим. За этим социальным экспериментом сейчас весь ад наблюдает. — Ну и... А желающих больше нет. Однако вернемся к нашим баранам. Да будет тебе известно, что не хлебом единым жив человек. К нашему брату, черту, это относится больше, пожалуй, чем к человеку. Мы, дорогой, свою энергетику душами подпитываем. Ну так вот, ребятишки мои, совершившие, кстати, безвизовый въезд на твою территорию и основавшие на нем свое суверенное болото, в нем теперь и загнивают. У нас дело поставлено на широкую ногу. Реклама, заказы, едва успеваем клиентов ублажать, а они, пардон, сопли жуют, да болотной жижей запивают. Ну, теперь-то они, может, и рады вернуться, да гордость не позволяет. Они на тебя и поработают. Понял, как дела крутить-то надо? Учись. Передовые технологии. Посредническая деятельность называется. Люцифер щелкнул пальцами, и в руке его вновь оказался шприц. — Ну зачем это? — занервничал Кощей. — Договор подписывать будем, — напомнил Люцифер. Чернил набрать нужно. — А у меня ручка есть. — У меня тоже. — Так моя уже заправлена. — засуетился Кощей. — Чем? — Чернилами. — Какими чернилами? — Хорошими, голубыми. — А то ты не знаешь, какими чернилами с нами договор подписывают. — Колер подходящий, ты же знаешь, я голубых кровей. — Голубых? — засмеялся дьявол. — В некоторых закрытых клубах тридевятого царства, ты бы котировался очень высоко. Но хватит дергаться. Рукавчик закатали. Вот так. Люцифер профессионально наложил жгут и принялся тыркать иголкой в локтевой сгиб в поисках вены. — Да больно же! — заверещал Кощей. — Ну почему просто не уколоть пальчик? — Темнота! — пропыхтел Люцифер, ворочая под кожей иглой. — А инфекция? — Да черт с ней, с инфекцией! — Я тебе дам черт с ней. Очень она нам нужна. А ну, не вертись. Все будем делать по науке. Пальчиками поработали, в кулачок и обратно, в кулачок и опять выпрямили. Так, а где же вена? Ну, какая тебе разница? Большая. Я точно знаю, здесь должна быть вена. Да иди ты к дьяволу. Это ты мне? Ну, Люцик, ну, пожалуйста, давай из пальчика. Нет, это вопрос принципиальный. Она здесь есть, и я ее найду.